Яркие отметины изящной руки княгини, алеющие на щеках, да красные припухшие веки, сказали окружающим, что девушке досталось от матери за невинную вечернюю прогулку. Времени на переодевание к обеду и примочки для век почти не осталось, и прислуга засуетилась. «Господи помилуй, как же я устала от этих доносчиков! Я же ничего не делаю плохого! Почему матушка так строга? Почему она верит всяким сплетням, а не мне? Ведь я ее дочь. Мы же должны любить друг друга, жалеть, поддерживать. Но я только и слышу упреки и жалобы о моей нелюбви и неуважении к ней. Но я же ценю ее, почитаю, слушаюсь. Так от чего же она так сурова со мною?» Екатерине было необычайно себя жаль. Слезы, что накатывались на глаза, она не смела показать перед прислуживающими женщинами, отчего непроизвольно опускала голову и часто-часто моргала. Только юность и веселый нрав не позволили Екатерине долго печалиться. Наконец-то туалет был закончен, и Екатерина сорвалась с места, побежала в комнату матери. Не дай бог, та уже готова и ждет ее, пусть даже и несколько секунд. Так и оказалось. Княгиня раздраженно прохаживалась по комнате на небольшом свободном пятачке между кроватью и столом, изредка цепляя юбками кресло с изогнутыми ножками и редкими проплешинами на обивке. «Неприлично опаздывать и заставлять себя ждать, Фике. Столько времени сегодня говорила с вами, и опять зря», — прошептала княгиня, оскорбленно поджала тонкие губы и прошла вперед к лестнице, заставив дочь посторониться и пропустить ее. Екатерина грустно вздохнула, стряхнула с подола невидимую пылинку, подняла вверх подбородок и последовала за матерью, шепотом считая ступеньки, находя удовольствие в этом занимательном занятии. К тому же число ступенек все время получалось разным. Возможно, Екатерина часто сбивалась со счета, отвлекаясь на происходящее рядом. Вот и сейчас вкусно запахло жареной курицей со специями от блюда, накрытого серебряным колпаком, которая продефилировала в руках официанта, что бодро спешил подать его к столу великого князя. «Ой-ля-ля, мы опаздываем, курицу уже понесли», и Екатерина прибавила шаг. В первой комнате покоев, где располагался жених Екатерины Петр Федорович, толпились придворные и сновали официанты. Екатерина иногда задавалась вопросом, как им удается сохранять такую слепящую белизну перчаток. Но девушка и на этот раз не стала задумываться. Ее отвлекли, нужно было отвечать всем собравшимся на приветствие. Назойливые взгляды буквально буравили маленькую княжну, подмечая припухлость и красноту век, неровный румянец на бледных щеках. Она смутилась. Но тут же отмела нерешительность. Для придворных не было секретом, что княгиня Ангальцерпская частенько почует дочь за трещинами и пощечинами. Из приотворившейся двери, что вела в покой великого князя, выглянул сам Петр. Он схватил Екатерину за руку и втащил ее. «Что же вы так задержались? Я получил новые книги и фортификационные чертежи. Смотрите». Жених увлек ее к столу, где высились стопками, томики и пологой горой расползлись рулоны чертежей. Петр быстро разворачивал один за другим, тыкал пальцем и восторженно сыпал военными и строительными терминами, которые Екатерине были непонятны. Невольно она подавила зевок. Ее больше заинтересовали книги. «Петр Федорович, позвольте мне посмотреть книги». «Екатерина, что с вашим лицом?» Жених наконец-то отвлекся и заметил следы утренней выволочки. Екатерина засмущалась, схватила первую же книгу и принялась листать страницы, не разбирая и не вчитываясь. Буквы немецкого шрифта слились от набежавших слез при напоминании об утреннем инциденте. Петр решительно, немного резко, свернул чертежи, которые интересовали его буквально минуту назад, гневно отшвырнул их в общую кучу и подошел к невесте. Та замерла с раскрытой книгой, в полной растерянности. Ей не хотелось врать другу, а тогда они еще были добрыми друзьями. И правду говорить не хотелось. Слишком унизительным считала Екатерина оплеухи княгини Ангальцерпской. Ее отхлестали, как обычную прислугу, как неразумное дитя, забыв о возрасте и ранге. «Это опять пощечина от вашей матери?» — тихо спросил Петр, закипая от гнева, осторожно проводя пальцем по щеке. «Вы опять плакали? Не отрицайте, Екатерина». «Да, я прогневала ее», — тихо ответила она, непроизвольно оглянувшись по сторонам. Кроме них в комнате находился чудаковатый карлик, который взгромоздился на стол и пытался перекладывать книги, пыхтя и вздыхая от усердия. «Какое она имеет право вас бить? Как только мы поженимся? Нет, я сейчас же ей запрещу поднимать на вас руку». Петр направился к выходу. Екатерина сорвалась с места и остановила. «Умоляю вас, не делайте этого». Матушка ругалась не со зла. «Такой у нее характер. Они честные люди, этим пользуются. Мы сразу простили друг друга. Не нужно скандала, умоляю вас». «Екатерина!» Петр высвободился. «Как вы не понимаете, я не могу оставить этот инцидент просто так. Я не могу молчать. Пусть я пока не муж вам, но защитить вас – моя обязанность. К тому же ваша мать давно уже испытывает мое терпение. Она несносная интриганка. И не смотрите на меня такими глазами, не просите. Княгиню давно пора поставить на место. А еще лучше – выпроводить за пределы империи». «Нет». «Вы только еще больше разожжете огонь скандала, который я погасила». Екатерина преградила дорогу, прекрасно понимая, что не сможет удержать негодующего жениха, который возвышался над нею. Петр рассерженно переминался с ноги на ногу. Потом признался себе, что Екатерина права. И еще неизвестно, как отнесется к прилюдному скандалу тетушка-императрица. Непредсказуемый результат охладил порыв наследника. Ему тоже приходилось балансировать в окружении соглядатаев и доносчиков. Он и уступил. «Хорошо, но пусть, пообещайте мне, такое больше не повторится. И вообще, мы с вами друзья, значит, должны помогать друг другу и поддерживать. Иначе эти мадамы нас просто уничтожат. Идемте обедать. Я не буду ничего говорить вашей матери. Сегодня», — уточнил Петр и предложил руку. За столом Екатерина постоянно ловила на себе насмешливые взгляды придворных. Мать посмотрела в ее сторону всего лишь раз. Скользнула взглядом, как по пустому месту. «Опять холодность. Опять она на меня дуется. Видимо, правда в ее словах. Нужно притворяться и быть любезной со всеми, чтобы не навредили. Нельзя никому доверять. А Петру? Доверяю ли я своему жениху? Вот уж не знаю. А зачем мне это? Пусть он мне доверяет. Так будет лучше для меня».